Глава третья. Я проснулся от того, что под окном в саду без конца заводили и никак не могли завести мотоцикл. Он глух. С полминуты я лежал, соображая, где нахожусь. Ребята сонно дышали на соседних кроватях. Что-то мягко шуршало по крыше. Мои часы показывали половину второго ночи. Глядя на их циферблат с мягко фосфорисцирующими цифрами, я почти уснул снова, но мотоцикл опять взревел и оборвался нехорошим хрипом. «Свечи!» – подумал я, вставая. Мне не перестало хотеться спать, но посмотреть на людей, которым в полвторого приспичило куда-то ехать, стоило. Пол был холодный. Даже сквозь прикроватный коврик. Да и вообще, когда я вылез из-под одеяла, в комнате оказалось очень холодно. Протиснувшись между кроватями, на которых спали Остров и Шалга, я подошел к окну. Мне сразу стало ясно, откуда тот монотонный шорох. Снаружи шел дождь. Добротный, не сильный, но занудный. На небе ни просвета. Над черным ходом гостиницы, ну, в саду, горела тусклая лампа под жестяным абажуром. В ее свете я увидел двух человек в блестящих от воды широких плащах с пелеринами, цветом похожих на мокрую клеенку. Они возились возле здоровенного Урала с коляской. «Менты!» – сонно подумал я и, пробираясь обратно к своей кровати, задел свесившуюся руку Вальки. Он немедленно сел и спросил, не открывая глаз, «Чебрыже?» «Несомненно, это означало, что пора уже». «Да никуда не пора, спи!» – буркнул я, и Шалга рухнул обратно в постель. Я тоже уселся, готовясь лечь и проклиная себя за излишнюю возбудимость. Никто не колыхнулся, один я вскочил. По коридору быстро прошел человек, неразборчиво окликнул кого-то. Ему ответили. Потом двое громко, но также непонятно заговорили. «Вот вам и пустая гостиница. Днем выспались, ночью гуляют, мотоциклы заводят». Я посидел и начал одеваться, собираясь выйти и попросить, вежливо попросить, чтобы заткнулись. В майке, штанах и кроссовках на босу ногу я вышел в коридор. Горела у поворота дежурная лампочка. Пусто. Тихо. Я озадаченно потер нос. В коридоре было еще холоднее, чем в номере. Стараясь ступать потише, я прошел до поворота и выглянул. В маленьком вестибюле было пусто. Дежурная бабулька хрестоматейно вязала, сидя за стойкой, но едва я высунулся, подняла голову и улыбнулась. «А ты что не спишь?» «Не спится», — неопределенно ответил я. «Бабушка, а кто тут сейчас разговаривал? Громко очень, я хотел сказать, чтобы тише». Она отложила вязание, посмотрела на меня странным взглядом. Краем уха и мозга я отметил, что мотоцикл заткнулся, а каким-то еще чувством понял. За моей спиной прошел человек. Я обернулся. Он удалялся по коридору, быстро, широко шагая, а мне лампочка била в глаза, и когда я проморгался, в коридоре уже никого не было. Я вновь повернулся к дежурной. Она так и смотрела на меня, потом опустила глаза и тихо сказала. Так говорят пожилые люди, когда не хотят, чтобы их услышали, забывая, что у них самих слух уже плоховат, а подростки слышат намного острее взрослых. Опять никак не уймутся. Она снова подняла глаза и улыбнулась. «Иди спать, мальчик, в гостинице нет никого, тебе приснилось». Я открыл было рот, чтобы возразить, но мне внезапно стало очень страшно. Не жутковато, а именно страшно. Даже бабулька показалась мне какой-то зловещей. Я попятился, мечтая об одном — оказаться в своем номере возле ребят. Потом повернулся и быстро пошел по коридору. Почти за всеми дверями отчетливо звучали голоса. Тише, громче, два, несколько. Говорившим было плевать на ночное время. Они перебивали друг друга, спорили, шумели, и я не мог понять, что они говорят. Стиснув зубы и опустив глаза, я дошел до своей двери. Меня обогнал человек, вошел в соседний номер. Еле сдерживаясь, чтобы не заорать, я ввалился к себе и, прихлопнув дверь, запер ее на задвижку, не осмеливаясь даже поглядеть в окно. В голову лезли строчки из песни. Звуки как отрезало. Я поднял голову. Света в саду не было, никто не возился в темноте с мотоциклом. Погасили и уехали. А звук? Я говорил тебе, что лучше не ходи в сортиры по ночам, избави, Господи, но ты была горда. Я вижу результат, бездыханный твой труп, они не звергли в ад. Чушь какая! Я потряс головой и потер лицо руками. Отошел от двери и сел на кровать, не сводя с нее глаз. Сейчас поскребется в нее бабулька когтями и скажет: «Мальчик, отдай мою голову!» Или типа: «Открой, я хочу есть!» «Ты че не спишь?» Я аж подскочил. Приподнявшись на локте, Валька смотрел на меня, поблескивали белки глаз. «Я? Ты?» – передразнил он меня, садясь на постели. «Уть, холодильник-то какой! То к окну таскаешься, то на кровати сидишь. Бессонница, что ли?» «Да нет», – промямлил я. «Все нормально». А потом выпалил: «Чё-то страшно мне, Валь!» Я уже говорил, мы с ним знакомы полжизни. Валька не стал смеяться или обзываться. Он подумал и сказал спокойно: «Да это просто на новом месте. И приснилось что-нибудь». «А ведь точно! Может, я и не ходил никуда. Сел на кровати с просонья, а все остальное — сон». А оделся я тоже во сне? Утро было солнечное и теплое. От дождя и туч ни следа. Все ночные страхи казались мне не то что беспочвенными, а скорее так, нервы и все прочее. Мало ли что. Как-то лет в 10 я нюхнул клейку в пакете. Скажу вам честно. И видел разную фигню, ну, мультики. Может, и тут что-то похожее, а я уж пошел копытами бить. На нашу толкотню возле умывальника в дверь постучалась дежурная. Уже не та бабулька, а вполне молодая и энергичная женщина, которая сходу на нас наорала и заявила, что подтирать пол за нами не будет. Мы заверили ее, что и сами подотрем, а потом спросили, где тут можно поесть. И она, сменив гнев на милость, сказала, что за углом есть закусочная, а вещи можно пока оставить в номере, даже если мы больше тут не останемся. Все равно гостиница пустует. Снаружи было тепло, и все говорило, что скоро лето. Мы неспешно прошли квартал за угол и обнаружили эдакое семейное предприятие под вывеской. «Заходи, у нас как дома». Вообще-то там и правда оказалось как дома. Несколько столиков, окошко. Столики пустовали, наверное, из-за раннего часа. Они были четырехместные, но мы придвинули еще один стул и уселись сообща. Довольно мелкая девчонка пришла за заказами и, приняв их, сообщила, что все будет готово в наикратчайшие сроки, а пока пусть мы немного подождем. Мы, естественно, согласились и уставились за окно на улицу, такую же тихую и сонную, как и весь поселок. Вчера мы договорились, что поедем в местечко под названием Сухой Лог. Про него в путеводителе было сказано, что во время освобождения там были тяжелейшие бои, и само местечко находилось недалеко от поселка. Может быть, туда даже ходил автобус. Это еще предстояло выяснить. Выяснять это пришлось мне. Я поел первым и, в общем-то, без особых раздумий предложил сходить на станцию, пока остальные едят, а они пусть зайдут за рюкзаками и тоже идут туда. Вчера, во время нашей высадки, из-за усталости и погоды мы не заметили, что неподалеку от станции располагается старая церковь. Я плохо в этом понимаю, но церковь была красивая, и сейчас ее занимал музей, о чем говорила табличка. Около резных металлических ворот стоял немолодой мужчина в брезентовой балахонистой куртке и сапогах. У него был вид только что вышедшего из чащобы лесника. Он меня и окликнул, когда я проходил мимо. «Эй, парень!» Я обернулся. «Можно тебя на минутку?» Вокруг было пусто. Раннее утро, оно и есть раннее утро. У меня в душе шевельнулось опасение. В принципе, я мог бы от него отбрыкаться, ну а если я подойду, а он фуганет в лицо чем-нибудь из баллончика? Прошлым летом у меня вот так погиб одноклассник. Его потом нашли на одном пустыре, где начинали когда-то стройку. Сперва хотели списать на то, что, мол, мальчишка обнюхался или обкурился, но родители подняли шум, и выяснилось, что его усыпили хлороформом, изнасиловали, а потом просто добавили еще порцию снотворного. Того, кто это сделал, так и не нашли. Так что я не торопился подходить, и мужчина подошел ко мне сам. Пятиться было как-то глупо, и я остался стоять на месте. Он не торопился на меня нападать. От куртки пахло дымом, глаза у незнакомца были серьезные и беспокойные. «Не бойся», — сказал он. «Я просто спросить, это вы приехали вчера и ночевали в гостинице?» «Да», — коротко ответил я, краем глаза увидев, что на улице появилось несколько человек. Они неспешно шли к вокзалу. Я расслабился. «Может быть, мой вопрос покажется странным?» — он нахмурился. «Ночью ничего непонятного не происходило?» «Что вы имеете в виду?» Вопросом ответил я. Шевельнулось почему-то желание все рассказать. «Я Скворцов Алексей Данилович». Он достал паспорт, протянул мне. «Смотритель музея и краевед». «Видишь ли...» Он вздохнул, смерил меня взглядом и покачал головой. «Хотя нет, ничего, извини». И пошел прочь к своей церкви-музею. Несколько секунд я боролся с искушением. Мне страшно хотелось догнать его и рассказать все. Но только несколько секунд. Не сумасшедший же я в самом деле.